«Прошу прощения, вы что-то хотели?» Стоявший возле входа в здание торгового дома Мадар, достаточно вычурно одетый охранник, меч на поясе которого мне больше напоминал знаменитый ятагана янычар, чем оружие китайского покроя, к которому я уже немного привык, равнодушно повернулся в мою сторону, видимо, заметив тот факт, что я уже почти минуту стою возле входа и пытаюсь осмыслить ситуацию. «Аукцион будет только завтра, если хотите что-то купить. Но вход в этот раз будет дорогой. Это тот аукцион, который проводится раз в полгода. Стоимость простого входа — 50 драконов». «Ну да. А что я хотел? Дорого. Ведь эти аукционы достаточно знамениты». Немного пошатавшись по этому городу, я уже понял, что сюда, именно на него, съехалось достаточно много обеспеченных и весьма влиятельных разумных. Даже вон от представителей сект никуда не денешься. Толпами по площади шастают, не говоря уже обо всех других разумных, которых здесь тоже вполне хватало. Фактически сейчас по площади слонялись десятки, если не сотни разумных, которые между собой явно конфликтовали. Но наличие поблизости как минимум трех десятков стражников вынуждало их сдерживаться. Особенно смешно было видеть, когда представители сект в виде учеников и молодых послушников, сопровождающих своих мастеров, старательно отворачивали головы, когда сталкивались с представителями конкурирующей структуры. Доходило даже до маразма. Пару раз я видел то, как такие умники, старательно выворачивая себе шею, чтобы не видеть своего врага, сталкивались с совершенно ни к чему не имеющими отношения разумными. И доходило до определенных претензий. Еще бы! Ну, они-то не смотрят на дорогу. А вот почему другие этого не делают, этим индивидуумам было просто непонятно. Здесь же я столкнулся с представителями секты Бескрайней Горы. Как и предполагалось мной ранее, они тоже были слишком уж зажравшимися. И тот старый мастер-старейшина, с которым я ранее сталкивался, видимо, был своеобразным исключением среди них, потому что, напоровшись на таких вот отворачивающих в сторону голову разумных, я тут же услышал с их стороны претензии и даже угрозы. И это мне высказывал какой-то ученик, который тут же начал бахвалиться своей принадлежностью к одной из самых могущественных сект. Но главное в этой фразе было «к одной». «Одной из». То есть она была не самая могущественная. Но при этом этот разумный даже не задумывался о последствиях. «А как поживает старейшина Шауб Канар, который был мне кое-что должен?» Тут же огорошил я его встречным вопросом, который, видимо, для данного индивидуума был чем-то неожиданным. «Может мне его попросить, чтобы он занялся твоим воспитанием? А то ты какой-то слишком хамовитый. Сам мне на ногу наступил и корчишь из себя тут что-то. Надо будет попросить старейшину, чтобы он как следует вбил тебе в голову мысль о том, что прежде чем кому-то хамить, тебе сначала нужно научиться вести себя. Ведь сейчас, указывая на свою принадлежность к этой секте, ты ее только позоришь. Хотя, кому я это говорю? Существу, которое недостойно даже человеком называться». Естественно, что стоявший поблизости и только что улыбавшийся на хамство своего младшего товарища старший ученик тут же побледнел. Видимо, этот старейшина, которого я упомянул, был знаменит своим суровым нравом. Поэтому он тут же принялся извиняться за наивного и недалекого товарища, который просто не смотрел под ноги, задумавшись о тренировках. «Так я и попрошу старейшину Шаупа Канара, чтобы он обеспечил ему тренировки настолько сильно, чтобы у него задумчивость вообще пропала». Тут же отрезал я, дав понять этим индивидуумам, что не забываю таких глупостей, а заодно и вам всем. «Вы должны были следить за своей молодежью, но не уследили. Так зачем вы вообще нужны в секте? Только позорите ее! Убирайтесь с глаз моих, и чтобы я вас больше не видел». Конечно, можно сказать, что я довольно грубо поступил, и в чем-то даже глупо, так как конфликт подобного рода вряд ли был нужен мне и моим делам. Однако сейчас я прекрасно понимал главное. Этим разумным спускать такую глупость было нельзя. Я буквально пару минут назад видел, что такие же, как они, умники, фактически вытрясли из прохожего все деньги, которые у него были. И все только ради того, чтобы не раздувать конфликт еще больше. Хотя, если так подумать, то можно было понять, что это все сделали именно они. То есть виновными были они. И эта секта должна была извиняться за их поведение. Тут же они, видимо, тоже рассчитывали на нечто подобное. Но не учли того, что наткнулись на противника, который был им не по зубам. Раздраженным взглядом проводив этих разумных, тут же судорожно вспоминавших о каких-то сверхважных делах, я тихо покачал головой. Добирался я сюда фактически так же, как и они, стоя на своем собственном мече, на энергетическом. Прошло еще 3 месяца, как я уединился в горах, старательно тренируясь и развиваясь. К тому же я старался не забывать о своих интересах в лесу демонов. И с помощью своей хитрости в виде провокации для местных монстров сумел подсобрать достаточно много различных ресурсов. Несколько монстров были достаточно сильными, а некоторые попроще. Их ядра я и собирался попытаться продать. По той простой причине, что мне нужны были деньги и ресурсы. Мне нужно было все-таки попытаться найти котел для варки пилюль. Сейчас мой уровень силы был на уровне как минимум ученика 2-го ранга посвящения. Уже вполне достойный и явно имеющий возможность привлечь себе внимание со стороны какой-либо из сект. Но я не торопился с этим поступком, так как и сам прекрасно понимал, что глупо идти под контроль к кому-то. Ведь, по сути, если я сунусь в такое дело, то у меня просто не будет возможности делать что-то самостоятельно. Я буду обязан выполнять приказы руководства секты. И о собственной жизни тут и речи не будет. В свободный город Самбар я пока что не наведывался, так как последняя поездка туда уже без глайдера заставила меня очень многое переосмыслить. Начнем с того, что я вернулся в город через свой подземный ход, так как банально не хотел афишировать своего появления там. Тем более, что охранники явно заподозрили бы определенную странность в том, что я вернулся без глайдера. Но когда я только вошел в подвал своего дома, из того самого прохода, как тут же обратил внимание на факт нарушения моих сторожков. Это были очень тонкие, фактически толщиной с паутинку, специальным образом натянутые волоски, которые уже были разорваны, что свидетельствовало о вторжении в мой дом посторонних разумных. Как я и предполагал, в мой дом вторглись посетители, которых я не звал, и, судя по всему, практически сразу после моего ухода. Я это понял по слою пыли, что уже покрывал следы таких хитрецов. Это меня разозлило. И, направившись к мэру города, я потребовал у него объяснений. Естественно, что этот индивидуум просто не ожидал моего появления, так как ему не докладывали о том, что я прибыл в город. Но еще его удивление переходило все границы именно из-за того, что я потребовал объяснить, почему вор вошел в мой дом через главные ворота, как к себе домой. Причем шастал он по моему дому явно днем, видимо, просто ничего не опасаясь. Это было понятно по той причине, что некоторые вещи, которые я специально поставил так, чтобы ночной гость их явно уронил и разбил, стояли на своем месте. И произошло это все именно в то время, когда дом должен был быть под надежной охраной, что уже фактически прямо указывало мне на то, кто именно мог быть заказчиком такой шалости. Мне что, вам его следы показать? Или, может, видеозаписи продемонстрировать того, как он бесцеремонно там шастал? Сам факт того, что я знал о том, что это был один разумный, и он это сделал днем, уже заставил Лума Репара начать оправдываться. Что тут же выдало мне главное. В случившемся был виноват именно он. К тому же сам этот бывший торговец, видимо, в растерянности просто проговорился о том, что этот разумный, который вторгся в мой дом, действительно проверял мое имущество. «А кто вам разрешил это делать? Вы что же, обокрасть меня хотели?» Услышав такое обвинение, мэр Самбара тут же начал говорить мне о том, что ничего такого они и в принципе не замышляли. Просто хотели убедиться в том, что у меня все в порядке, что все мои вещи... «Кстати, а где мои деньги?» Тут же ударил я его своим требованием буквально под дых, заставив растерянно залопотать новое объяснение. У меня там в подвале лежали два мешка кредитов. Там 500 000 кредитов было. А где они? Украли? А вот тут он вообще потерялся в собственных объяснениях. Еще бы! Ведь он точно не знал того, что у меня там могли быть деньги. Он рассчитывал забрать товары, которые сам же и поставлял мне за мои же деньги, при этом получая определенный процент. Но, видимо, ему этого было мало. А то, что он растерянно принялся разводить руками и не попытался оспорить факт того, что денег там просто не было, уже говорил мне о том, что его представитель, который провернул все это, явно уже покинул наш город. И выяснить у него такие подробности теперь просто не получится. Лум-Репар тут же начал говорить мне о том, что город с этим разберется. Город в случае нужды мне все компенсирует. Только уже было поздно. Я потребовал немедленно компенсировать мне все, включая уже нарушенный и разорванный договор с представителями торговцев этого населенного пункта. Ведь в этом договоре был указан один весьма важный пункт. Именно семья мэра, с которой я и поддерживал торговые отношения, обязалась защищать мое имущество. Они не выполнили своих обязательств. Представляю себе, что сейчас будет делать этот разумный, так как, по сути, для того, чтобы наказать провинившихся, а в частности тех же городских охранников, которые якобы не уследили за моим имуществом, ему придется изрядно постараться. Но меня это уже никак не беспокоило. Когда прибежал его старший сын, который тут же радостно принялся рассказывать мне о доходах, мне пришлось и этого разумного огорошить, потребовав все выплаты и сразу, включая сюда вложенные в его дело деньги. Это заставило и младшего сына мэра, что был начальником охраны, застыть соляным столбом в дверях. Уже потом только они все узнали от своего папаши о кризисности ситуации. И, судя по их неподдельному удивлению и растерянности, Лум-Репар решил такие шалости провернуть вне ведома собственных детей. И теперь последствия не заставили себя ждать. Ну, что тут можно сказать? Просто великолепная ситуация складывается. Кому-то надо было быть более хитрым в таких вопросах. Но раз они решили со мной играть такие игры, то ответственность за случившееся придется нести всей семье. Судя по всему, раз сам мэр начал успокаивать своих сыновей, ему уже доложили о том, что глайдера в городе нет. А значит, у него есть прямая возможность поймать меня в ловушку. Ну, заберу я сейчас у них эти деньги. Но все равно из города я их вывести не смогу. Просто он еще не знал о главном. Про те самые мешочки хранилища, которых у меня сейчас вполне хватало. Я потребовал вернуть мне деньги. А набежало с учетом тех 500 000, которые я им насчитал сверху, уже по 3 000 000 серебряных чешуек. Я сразу же округлил их, добавив сюда еще и моральную компенсацию. А учитывая этот факт, в общей сложности с них было 150 000 золотых чешуек. Часть они могли вернуть мне золотыми драконами, а все остальное так, в разброс. Естественно, что когда меня завели в помещение, где стояли мешки с золотом, серебром и пара сундуков с золотыми драконами, Лум-Репар с довольно хмурым лицом заявил мне о том, что я могу забирать это все хоть сейчас, но желательно сделать это сразу, чтобы им не пришлось потом высчитывать процент за хранение подобных ценностей. «Прекрасно!» — пожал я плечами и, просто принявшись складывать на их глазах все это в свое своеобразное хранилище, висящее на моем поясе. И когда я все убрал, то 3 просто парализованных удивлением разумных безмолвно провожали меня, уходящего прочь. Я не собирался уходить на их глазах из города. Сначала я вернулся в дом, старательно все там запер, заблокировав подземный ход изнутри, после чего решил все-таки поиграть с ними в игры, отправившись к выходу из города. Видимо, только сейчас до мэра наконец-то дошла мысль о том, каким именно образом незаметно для всех я вывез все товары из своих складов, находившихся в подвале моего дома. Но это не имело значения. Заперев дом, я тут же направился к воротам города и, просто перекинув пару медных чешуек растерянному молодому стражнику, покинул территорию города, чуть ли не бегом направившись в сторону ближайшего холма. И я спешил по той простой причине, что мне надо было демонстративно уйти из города, чтобы лишний раз не привлекать внимание этих разумных к своему дому. Ведь они наверняка сейчас будут пытаться понять, каким это таким волшебным образом я появился прямо посреди города, не входя через ворота. Уже потом, уйдя за холм и поднявшись на его вершину, я вытащил визир и принялся разглядывать то, что происходит в воротах. И когда выбежавшие растерянные городские охранники принялись высматривать беглеца, я немного грустно рассмеялся. А бегающий среди них десятник, яростно размахивающий руками, только подтверждал факт того, что я был прав. Судя по всему, этих разумных вызвали на срочное совещание. Я имею в виду именно десятников. А простые стражники просто не знали того, что им нужно кого-то попытаться задержать. Но сам факт того, что я умудрился выскочить у них прямо под носом, уже играл в мою пользу. Ну, что тут можно сказать? Только то, что сюда в ближайшее время мне лучше не появляться. Сейчас мэр явно будет в бешенстве. И им лучше подумать о том, как именно я их перехитрил. К тому же те самые 500 тысяч серебряных, которые они мне заплатили, по сути были стоимостью этого самого дома. А учитывая тот факт, что внутри его подвалов все сейчас было слишком хорошо скрыто, то они не найдут никаких объяснений тому, каким образом я попал в город, а также и всему остальному. Пусть голову себе ломают. Это еще хорошо, что я заранее предполагал возможность подобных предательств и, по сути, был к нему готов. А вот что бы я делал, если бы не был готов к такому развитию событий и не ждал бы подобных сюрпризов? В этом случае я бы слишком сильно пострадал. И большая часть моих товаров банально попала бы в чужие руки. А мне это разве нужно? Конечно же, нет. Я не хотел такого развития событий для себя, поэтому и переживал. Но теперь все встало на свои места. Возможно, Лумрипар думал, что, банально забрав у них свои деньги, я все же успокоюсь. Но все случилось далеко не так, как он рассчитывал. Может быть, он просто надеялся на то, что я хочу их напугать? Они бы извинились, и все вернулось бы на свои места. Однако, когда прозвучало обвинение в том, что у меня украли такие большие деньги, бывший торговец просто растерялся. А я воспользовался его растерянностью. Жестоко? Вполне возможно. Ведь, по сути, я забрал не только казну у его сына, но и у всего города. Однако в этой ситуации для меня имело значение только то, что я получил так называемый стартовый капитал в виде своеобразной компенсации за все случившееся. И если бы они были со мной честны, то ничего бы этого просто не произошло бы. Мы бы и дальше сотрудничали. Я получил бы свои проценты и не мешал бы никому из них жить. Вот только кое-кто решил, что имеет право решать, что ему делать с чужим имуществом. Возможно, такой урок пойдет ему на пользу. Я же в этой ситуации понял главное – доверять нельзя никому, особенно тому, кому ты сделал много добра. Благо, что теперь я мог путешествовать достаточно быстро. И поэтому, сформировав тот самый своеобразный меч, который у меня больше напоминал доску для серфинга из-за своих размеров, я запрыгнул на него и направился прочь. Теперь здесь меня пока что ничего не держало. Да, этот дом пока еще числился за мной, но за него все уплачено на десятки лет вперед. По крайней мере, еще как минимум 98 лет они обязаны за ним присматривать. И если я, например, вернувшись сюда через пару лет, узнаю о том, что в дом кого-то вселили, то у представителей семьи мэра снова возникнут проблемы. Хотя, я думаю, что к тому времени над этим городом уже будет чей-то протекторат. Особенно после случившегося сейчас. Так как свободных денег у них практически не осталось, и теперь им придется выкручиваться. Ну что же, теперь пусть попробуют сами все решать. Без меня и моих советов. Свои проценты я от них уже получил. После того, как я вернулся в свое своеобразное убежище в тех самых горах, что теперь располагались посреди огромного лесного массива, наполненного самыми различными и весьма жуткими монстрами. Я еще 3 месяца занимался культивацией и медитациями. С продуктами у меня проблем не было. Как ни крути, но мясо монстров было все-таки мясом. То мясо, которое содержало в себе какие-то энергетические структуры, я старался не использовать. А обычное мясо вполне себе неплохо себя оправдало. Насаждения батата и грибов тоже дали себя знать. Так что, по сути, я был там вполне самодостаточным. И даже мог разнообразить свою пищу. Обнаружив пряную траву, вроде дикого чеснока и петрушки, я стал добавлять их в еду. Был здесь также и своеобразный укроп. Но этот укроп меня немного настораживал именно тем фактом, что у него я заметил весьма насыщенные энергетические структуры в корнях. По сути, это было многолетнее растение. И я уже понял, что можно просчитать их возраст по количеству структур и энергии в корне. Судя по тому, что я понял, этому укропу было не меньше 2500 лет. Рос он именно в этой долине. И можно было бы собирать с него урожай без страха для собственной жизни. А вот пищу его использовать мне бы не хотелось. Надо будет попытаться узнать все возможное о том, что из этого растения можно приготовить. Возможно, это растение было бы полезным при изготовлении каких-либо дорогостоящих пилюль, что само по себе тоже могло усилить мои собственные позиции. Кстати, достигнув этого уровня ядра, я сумел открыть еще несколько хранилищ, больших по размеру и даже принадлежавших не просто ученикам, но и каким-то мастерам. Я это понял по содержимому. В одном из хранилищ я обнаружил меч, являвшийся артефактом. Может быть, и не сильно дорогим, но все же. Как я уже сказал, ученики в основном бегали со своими энергетическими плетениями. А вот мастера предпочитали такое вот оружие. Ну, еще бы. Ведь плетения, которые использовали разумно их уровня, были слишком энергозатратными. А значит, им явно не хотелось оставаться безоружными, особенно в присутствии потенциального врага, что тоже могло закончиться для них просто невероятно большими проблемами. В этих хранилищах я обнаружил также несколько пилюль лечения и даже пилюлю укрепления ядра, что тоже мне пригодится в будущем. Но, видимо, в поход они с собой много ценного не брали, да и ладно, у меня были и другие мешочки. Но там, как я уже сказал, мне не хватало энергии для того, чтобы их активировать. Уже потом я понял свою основную ошибку. Проблема была не в количестве энергии, которую ты применяешь для открытия такого хранилища. Это хранилище, по сути, как бы распознает твое ядро, с помощью которого ты к ним обращаешься. И если ядро недостаточно сильно развито, то ты просто не воспользуешься таким артефактом. Это такая весьма своеобразная защита от дурака. Мало ли что может сделать простой ученик, если к нему в руки попадет, например, какая-нибудь смертельно опасная техника, которую нельзя применять, пока ты не достигнешь определенного уровня развития. Прекрасно. Так что теперь мне оставалось только работать над развитием своих ядер. Ведь их у меня хватало, как и энергии внутри моего тела.